Сейчас. Глава 46. Чернова поздоровалась с вошедшим Клопкиным и его матерью, пригласила присесть напротив и разъяснила права. «Ты будешь опрошен в качестве свидетеля по делу об убийстве твоего товарища Ивана Абрамченко», — пояснила. Парень сидел с зажатыми между коленей ладонями и низко опустив голову. Мать его явно нервничала, Александра ей улыбнулась. Только материнской истерики сейчас не хватало. «Евгений, подскажи, в день исчезновения Ивана вы виделись?» Парень кивнул, не поднимая голову. «В школе». «Как тебе показалось, он был встревожен?» «Да нет». Парень пожал плечами. «Как обычно. Он почти всегда таким был. На нервах». Он замолчал, покосился на мать и закусил губу. Александре пришлось его поторопить. «Почему Иван был на нервах?» Клопкин пожал плечами, криво усмехнулся, стараясь не поднимать глаза на Чернову. «Да из-за предков. В основном из-за матери. Она у него нещадно чудила после того, как узнала, что они с Филатовой ходят». «Ходят? Это что означает?» Евгений запрокинул голову, закатил глаза, будто вспоминая, что означает это «ходят». «Ну, чилятся, гуляют там, зависают где-то». «Встречаются», — подсказала ему мать. «Ну, как бы да». Парень посмотрел куда-то мимо Черновой. Та согласилась. «Иван хотел расстаться с Машей Филатовой?» Парень впервые с удивлением поднял на нее глаза. «С чего? Он жениться на ней хотел. Ну, типа, если не поступит в институт, то пойдет в армию, она его ждать будет. Это, конечно, фигня. Абрам бы поступил в кубик, без вопросов». «То есть ты не знал, что Иван собирался расстаться с Филатовой?» — уточнила Чернова. Клопкин пошел пятнами. «Я сказал, что не собирался он расставаться, а не то, что не знаю», — отрезал он. Саша Серов 2 часа ранее сказал то же самое. Откуда же Ирина Леонидовна взяла, что Иван собирался прекратить отношения с Машей? Выдавала желаемое за действительное, или Иван намеренно ввел ее в заблуждение, чтобы снизить градус напряжения дома? «А его мама, Ирина Леонидовна, была против их отношений?» «Еще как!» — Клопкин фыркнул. В разговор вмешалась мать парня. «Это я могу подтвердить. На одном из недавних собраний она напала на маму Маши Филатовой, что Маша беременна, наговорила кучу гадостей, оскорбляла. Я проходила мимо и слышала их перебранку. А Ира, Ирина Абрамченко, то есть, не стеснялась в выражениях». Александра нахмурилась. Экспертиза не показала беременности Филатовой. «Иван провоцировал своих родителей на негатив против Филатовой?» — спросила у Клопкина. Тот отрицательно покачал головой. «Нет, он же не дурак. Мать считала, что Машка его окрутила из-за денег», — заключил он. «Ты это думаешь или знаешь наверняка?» Парень пожал плечами. «Абрам говорил как-то после Нового года». «А что по работе своей он говорил?» Клопкин снова пожал плечами. «Да ничего конкретного. Звал в артель, но это вначале еще было. Я пару раз играл, было прикольно». «В чем заключались задания, которые ты проходил?» Парень повеселел, подался вперед, чтобы не упустить реакцию следователя на свое признание. «Мне нужно было за сутки накормить 50 бездомных котов. Я по всем заброшкам пролазал, по всем хрущевкам в центре. Ну, знаете, там ведь в подвалах полно котов. В одном дворе было 8 штук. «Забавно», — Александра усмехнулась. «А как фиксировалось исполнение задания?» «Так фотками. 50 фоток бездомных котов. Я Абраму показал, отчитался, ну вот». Александра устало растерла висок. От путанной болтовни Клопкина у нее разболелась голова. «Как в целом выстроена работа внутри артели?» «Ну, это я не знаю точно. Вроде сперва собирается артель под оператором. У меня оператором Абрам, значит, был. Только у него там ник смешной, Лакримоза. Он не сам выбрал. Сказал, ники выдаются. Мне, в общем, тоже ник выдали. Я был Гердой 275». Он усмехнулся и покосился на мать. Снова напряг плечи и спрятал улыбку. Оператор получает задание, распределяет между участниками. Каждый из участников забирает в уговоренном месте бумажку с текстом задания. Потом нужно написать об исполнении и вернуть на условленное место. «А если бумажка потеряна?» «Ой, тогда не знаю. Наверное, оператор это как-то решает. Я играл всего 2 раза. Ничего не терял, так что не знаю. Абрам нас прям накрутил, чтобы ничего не теряли». «Когда ты играл?» Парень задумался. «Один раз еще летом, в 20-х числах августа. Второй...» где-то в районе Дня Учителя, потому что у меня было задание спеть нашей директрисе». Он сперва хохотнул, но потом стушевался, ссутурился и виновато посмотрел на мать. «Маша ходила в школу после исчезновения Ивана?» «Да, она следующий день была. Это была пятница, в субботу ее уже не было». «В пятницу как она себя вела?» Парень пожал плечами. «Обычно. Она мрачная и нелюдимая была, Филатова. Ни с кем не общалась. Ну, кроме Ивана, как они встречаться начали». «То есть ничего необычного ты ни за Машей, ни за Иваном не заметил?» «Не-а». «Тебе не показалось, Маша знала, что Иван в беде? Может быть, беспокоилась, была нервной, звонила кому-то?» Клопкин медленно качнул головой сперва вправо, потом влево, будто разминая шею. «Не-а. Ничего такого. Пришла к первому уроку, не отвечала, со звонком поднялась, собрала вещи и вышла из класса. Как обычно, она ни с кем особо не общалась», — повторил он. Чернова задумалась. Ничего не складывалось. Она никак не могла распутать клубок вранья, опутавшего погибших. «Маша играла в ту же сетевую игру, что и ты?» «Машка?» Клопкин, казалось, был удивлен. «Не знаю. Мне кажется, нет. Но на самом деле я не знаю. Могла. Абрам всех звал. И меня, и Серого, и наверняка ее, и... Абрам умел убеждать». «Но наверняка ты не знаешь». Евгений поморщился, будто у него разболелся зуб. «Говорю, ники всем новые выдавали, аватарки не меняли, между собой мы особо не общались. Получали общий инструктаж в группе, а задание каждый свое получал. Я даже не знал, что там кто делает в моей же артели». «У тебя не сложилось впечатление, что в артели происходило что-то незаконное?» Клопкин громко прыснул. «Ну, если гулять по городу, кормить бездомных котов и переводить через дорогу бабушек — это противозаконно, то значит, нас всех посадят». Ему самому понравилась шутка. Александра уже изучила ноутбук Абрамченко и примерно помнила, когда играл Герда 275. «Коты. 50 бездомных котов», — крутилось в голове. Ее резануло воспоминание. Активировав компьютер, она нашла в поисковике нужное и отправила на печать. Вытянула из принтера горячий, пахнущий краской лист. Положила его перед Евгением. «Посмотри, это случайно не те коты, которых ты кормил?» У парня изменилось лицо. Вытянулось и посерело. Пальцы дрогнули, когда он коснулся листка и одернул их, будто обжегшись. «Евгений, а корм, которым тебе следовало накормить котов, ты сам покупал?» Парень продолжал читать заметку. Руки у него задрожали, из груди вырвался судорожный вздох. Он отчаянно качнул головой. «Нет, это совпадение!» «Возможно, но это стоит проверить, как считаешь?» Он смотрел на нее прозрачно синими, перепуганными глазами. Его мать уже была готова ринуться на защиту сына. Александра предостерегающе взглянула на нее, и та осела, вцепилась в сумочку. Клопкин молчал. «Ты помнишь, на каких улицах ты кормил котов? В каких домах?» Парень молчал, кусал губы. Александра ждала. «Я не хотел. Я даже не знал». У него покраснели глаза, порозовели уши. Напускная взрослость исчезла, оставив неуклюжего угловатого подростка. «Господи!» Самые убежденные атеисты в ее кабинете всегда вспоминали Бога. Такова жизнь. Пока Всевышний, каким бы именем ты его ни называл, несет тебя на руках, ты думаешь, что родился с серебряной ложкой во рту и считаешь все успехи собственными достижениями. Но потом приходит беда, и человек вспоминает о Боге. «Евгений, я задала вопрос. На каких улицах ты кормил кошек? И откуда корм?» Парень ткнул пальцем в статью. «Ну вот на этих и кормил. Рядом с домом». «Ты сказал, что искал котов по всему городу», — напомнила Александра. Парень скривился. «Это я просто так сказал. Я у дома в парке нашел котов. 50 — это не так уж и много». «Откуда корм?» «Так где сказали, там и взял». У парня округлились глаза. «Где конкретно?» У парня опустились плечи. Взгляд посмурнел. «Ну, как бы нельзя говорить. Это в условиях игры написано». Чернова начала терять терпение. «Значит так, Евгений, ты не очень хорошо понимаешь ситуацию. Эти животные были отравлены сильнодействующим ядом, умерли в мучениях. Все это подпадает под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». 16 тебе уже есть, так что ответственность понесешь в полном объеме. Это понятно?» Парень ошалело качнул головой. Мать рядом с ним сперва закипела, но при упоминании Уголовного кодекса сникла и жалобно всхлипнула. Компьютер Ивана Абрамченко изъят. Из его переписки отчетливо видно, что пользователь с ником Герда-275 получал задание дважды. В протоколе уже имеется отметка, что этот ник принадлежал тебе. Выяснить, что это были за задания и где ты их исполнял, для наших оперативников не представляет труда, так что истина будет установлена с твоей помощью или без нее. Она выпрямилась и выдохнула с облегчением. Мать Клопкина схватила его за руку, парень ее вырвал. «Я все скажу! Я не виноват! Я не знал, что корм отравлен! Разложил его и все!» «Как выглядел корм и где ты его взял?» «Так в парке». Он безмятежно уставился куда-то в сторону, где, по его мнению, должен был находиться парк. «Под шестой скамьей центральной аллеи со стороны колхозной улицы. Обыкновенный мешок с сухим кормом. Велено было по 100 грамм на кошку. Ну, в общем, 5 кг там примерно и было. Я не перемерял, мерной ложкой насыпал». «Не заметил потом трупы животных в районе? Разговоры соседей в школе?» Парень снова покачал головой. «Я тогда заболел. Ну, простуда там или грипп, так что неделю дома пробыл». «Ясно. Евгений, вам придется проехать и показать места, где вы взяли корм, кормили кошек, и найти фотографии животных, которых кормили». Клопкин огрызнулся. «Ничего я не буду искать. Раскрываемость вам повышать не стану». Александра усмехнулась. «Хорошо. Я уже тебе говорила, что истину мы установим с тобой или без тебя. Сотрудничать со следствием ты не хочешь, значит, снисхождения не заслуживаешь. Ты же взрослый парень, Евгений. Обществознание в школе проходил, верно? Должен понимать, что у твоего состава преступления имеются квалифицирующие признаки. Действия, организованные группой, по предварительному сговору в отношении многих животных. Так что...» Она развела руками. Евгений покраснел. «Вы мне что, угрожаете?» Мать дотронулась до его руки, он снова выдернул ее, на этот раз нервно и зло. «Нет, я информирую. Начинаешь сотрудничать со следствием?» Она поставила локти на стол, сложила углом пальцы. Евгений сник. «Я не знал. Даже подумать не мог, что там яд. Конечно, я все расскажу.